что за тайна оживляет страницы книги. Плача и смеясь, мы постигаем жизнь духа, близкого или чуждого нам. Мечты, страдания, мучительные поиски. В чем же смысл жизни? Никто не ответит на это, кроме нас самих. Ясно одно. Само существование не является для человека достаточной целью существования. Утро вошло в комнату. Проснувшимся шепотом листьев, голосами птиц, обаятельным дыханием свежести. Переплетом окна легло на пол. Колеблющимися бликами затрепетало на стенах и письменном столе, заполонило теплом, осветило лицо юноши, неподвижно лежащего на узкой кровати. Худое тело наполовину закрыто одеялом. Бескровное лицо одухотворено. Запавшие глаза широко открыты, и кажется, будто они видят. О чем ты мечтаешь? Таких вопросов нельзя задавать. Это значит залезть руками в сердце человека. Ты требуешь самого дорогого, самого большого. Мечтаю всегда, с утра до вечера, даже ночью. Трудно сказать, о чем. Это меняется снова и снова, как восход и закат солнца. Мне особенно ясно представляются картины, вызываемые в моем воображении, когда я слушаю мелодичную тихую музыку, музыку скрипки. Я ощущаю, как пространство, окружающее меня, наполняется жизнью. Я слышу гимны звуков, вижу чудо меняющихся облаков, перемещение туманов, сияние радуг, взаимовлияние переменчивых красок. Часто начинается со вспышки где-то в уголках мозга, а потом разворачивается в грандиозное и победоносное движение. Мне видится поле битвы. Земля дрожит от грозного топота коней, и всадники несутся, как вихрь. В памяти встает 19-й год. Полчища вооруженных интервентов ворвались в нашу страну. Грохот орудий, зарево ночных пожаров. Вперед! Шашки наголо! И вот мы мчимся, я и мои товарищи. Застонала земля, задышали кони, привстали на стремена бойцы. Быстро, быстро бежит под ногами земля. Пригибаясь к шее лошади, летит Корчагин. На улицах завязался кровавый бой. Переграждая дорогу конницы, строчат пулеметы. Рвется воздух, брызгает смертью шрапнель. Перед глазами Павла вспыхнуло магнием зеленое пламя. Громом ударило в уши, прижгло каленым железом голову. Страшно, непонятно закружилась земля и стала поворачиваться, перекидываясь на бок. We'll be right back. телефона врывается в сон, и волнующие видения испуганно исчезают. Просыпаюсь, и первое ощущение – мучительная боль скованного неподвижностью тела. Значит, несколько секунд тому назад это был сон, в котором я, молодой, сильный, мчался, как ветер на боевом коне навстречу восходящему солнцу. Я не открываю глаз. Это не нужно. В один миг я вспоминаю все. Каждый, кто хочет понять человека, начинает с поисков причин его действий. Как свойством птицы является потребность летать, так свойством человека является потребность найти смысл жизни. Для чего жить, если ты бессилен, а вокруг идет борьба? А ты привязан и только можешь увидеть это. Я, как большевик, должен буду вынести решение о расстреле организма, сдавшего все позиции и ставшего совершенно ненужным никому, ни обществу, а тем самым и мне. Каждый, кто хочет понять человека, начинает с поисков причин его действий. Болезненное чувство контраста между идеализацией сверх-я и собственным «я» направляет усилия на формирование собственной души. Но если разлад между внешним и внутренним миром очень велик, то надо задуматься и спросить себя, что же ты за человек, если тебе стыдно даже самому признаться кое в чем? Это приводит к познанию собственной души, что, в свою очередь, способствует познанию самого себя, работе над собой. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества. Острая физическая боль обрушивается на меня стремительной атакой, жестокая и неумолимая. Я инстинктивно делаю первый жест сопротивления, крепко сжимаю зубы. На помощь мне спешит второй звонок телефона. Это жизнь зовет меня к сопротивлению. Жизнь вступает в свои права. Прочь страдания! Утренняя короткая схватка кончается, как всегда, победой жизни. Устал. Лицо резко побледнело и заострилось. На лбу выступил холодный пот. Две резкие прямые линии легли у краев рта. Хочу тебя спросить, но только говори правду. Даешь честное слово? Даю. Как я выгляжу? Вызываю жалость? Только правду говори. Ты спрашиваешь, как выглядишь? В твоих глазах радость и живой интерес ко всему происходящему. Когда ты разговариваешь, у тебя очень подвижное лицо, а смеешься ты так заразительно. А когда улыбаешься, ты красивый. И это правда. Его горячие пальцы сжали мою руку и не отпускали во время всего разговора. Как жаль, что жизнь эту юность жестоко ранила, и было больше боли, чем это полагается. В чем же радость жизни? У меня есть план, имеющий целью наполнить жизнь мою содержанием, необходимым для оправдания самой жизни. Вся моя жизнь устремлена и сосредоточена на создании моего романа. Есть беспредельное желание вложить в страницы будущей книги всю страсть, все пламя сердца, чтобы жизнь звала юношей к борьбе, к беззаветной преданности нашей великой партии. Я назову его «Как закалялась сталь». Потребность смысла жизни есть свойство человека. Это единственное направление действия, могущее закрепить высшие зрелые формы поведения. Идея заряжена энергией практического выхода в реальность. Сила, осуществляющая намерение, есть воля. Приложи руку к моему сердцу. Оно гвоздит 120 ударов в минуту. Твоя жизнь так стремительна. Ты буквально заражаешь окружающих своей вулканической энергией. Я постоянно ощущаю это, даже когда тебя нет рядом. Я часто думаю о тебе. И еще мне стало казаться, что мы живем не в полную меру, что уходят куда-то силы, время, жизнь, что не успела сделать что-то важное сегодня и вчера, и позавчера. Слепота, конечно, страшна, но куда опаснее лень и внутренняя опустошенность. Это действительно страшно, и нужно срочно собирать консилиум друзей и спасать человека, так как он гибнет. Я и сейчас живу намного радостнее и счастливее многих из тех, кто приходит ко мне просто из любопытства. У них здоровые тела, но жизнь они проживают бесцветно, скучно. Они, наверное, меня считают несчастным, а я думаю об их убожестве и о том, что ни за что не обменял бы роли. Тело изменило мне, не предало лишь сердце, горячее, и голова, незатуманенная. И в бессонные ночи были такие. Рождаются картины и образы. Мне пришлось видеть в жизни много крови и страданий, а нежности и любви выпало так мало. Ты любишь стихи? Да. Очень люблю Маяковского, Брюсова, Блока. Остановись на миг послушать тишину ночную. Постигнешь слухом жизнь иную, который днем ты не постиг. По-новому постигнешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь, тихо ждущая утра над белым запушенным садом и небо, книгу между книг. Гуляет ветер, порхает снег, идут 12 человек, винтовок черные ремни, кругом огни, огни, огни, в зубах цигарка, примят картуз, на спину б надо бубновый туз. Свобода, свобода, эх, эх, без креста, тра-та-та. Больше всего я люблю мужественные книги. В этом виноват Овод с его революционным романтизмом и Горький. Когда врач в больнице спросил меня, как я переношу страдания без стонов, я ответил: читайте роман Этель Войнич «Овод». Я люблю книги, в которых описаны мужественные, сильные духом и волей революционеры, бесстрашные, беззаветно преданные нашему делу. Они оставили во мне неизгладимое впечатление и желание быть таким, как они. Книги научили меня жить и бороться. Иногда вырывается из волевой осады боль и мятеж за скованное, но полное жизни тело. Каким бы бешеным волчком закружился бы. Точка. Держи. Парень, крепче, крепче сжимай в кулак разбойничьи мысли. Часто льется моя песенка здесь, и слыву за веселого парня. Ведь в сердечке бьется 26 лет, и никогда не затухает динамо молодости и огня. Ведь если жить, то не скрипеть. До уровня личности человек поднимается лишь тогда, когда он обретает способность управлять самим собой и властвовать над своими влечениями и страстями. У меня кошмарно болят глаза. Вот сейчас, именно сейчас, болят слепые глаза. Нечеловечески болят. Под веками словно крупный песок насыпан. Жжет. Ничего, дружок. Я научился преодолевать боль. Лишь бы не подобралось к головному штабу. К мозгу. Еще один резкий звонок телефона. Я слышу голос из трубки. Примите правительственное сообщение. Президиум ЦИК СССР на сегодняшнем заседании наградил писателя Островского Николая, старого комсомольца, орденом Ленина. И сердце вдруг стремительно срывается на подъем. Так бывает у бойца, когда командир громким голосом кричит: «Сабли наголо! Марш, маршем!» И сердце срывается в атаку. И я не смогу уследить за его ударами. Неужели это верно? Орден Ленина. Высшая награда революционной страны, революционного правительства, парнишке, скромному мальчику-смазчику, бывшему помощнику кочегара. Можно ли было мечтать когда-либо этому с взлохмаченными волосами черноглазому парню о таком чудесном завершении большого стремительного подъема, больших страданий, радостной, чудесной, замечательной жизни? Слепой, неподвижный, прикованный парень, счастливый, улыбающийся. Это потому, что счастлива и радостна молодая страна.